С грустью закрываешь книгу Джой Адамсон. С грустью, потому что успеваешь привязаться к ее героям, полюбить их. С грустью, потому что дальнейшая судьба их все-таки не ясна и невольно вызывает тревогу. Но вместе с тем испытываешь и большую радость, потому что стал свидетелем поистине замечательной эпопеи, испытываешь чувство гордости за людей, проявивших так много самоотверженности, любви, терпения, труда, всего того, что украшает человека. Флинт. Вы слушали книгу Джой Адамсон «Рожденная свободной». Май 1986 года. Читала Лилия Пилькевич.